взаимопонимание могут преодолеть любые границы. 您正在收看的是Intervention国际歌唱大赛，在这里友谊与共鸣足以消融所有界限。 И мы готовы двигаться дальше. На сцене участник под номером 22 Шохрух Ганиев, Узбекистан. Шохрух Мирзоганиев, музыкант, который не раз получал самые разнообразные награды своей страны. А еще в прошлом году он победил в национальном телешоу «Голос». Опять наш. Шохрух Мирзо происходит из музыкальной семьи. В детстве родители отдали его в музыкальную школу по классу дойры. Это ударный инструмент, который вы сейчас увидите. Шохрух Мирзо будет сам петь и играть. На интервидение сына поддержать приехала мама, с которой вы уже познакомились. И это будет попурри. Это я о песне Шохруха. Попурри из национальных узбекских песен в современной обработке. Мили Терма. Слушаем. Шохрух Мирзоганиев и Узбекистан. Да, и сейчас вы, кстати, смогли оценить в полную мощность наш большой экран. Он шириной более 50 метров, а высотой 12. Узбекистан, то есть это огромные размеры. И гордый номер. Спасибо. Мы все почувствовали эту силу. Силу музыки. Thank you, Uzbekistan, for this powerful, confident and unique performance. We all felt this power, the power of music. А как мощно звучали традиционные мотивы в современном обрамлении. Это идеальный диалог прошлого и настоящего. And how powerfully the traditional motive sounded in a modern setting. It's a perfect dialogue between past and present. Наш следующий участник приехал из страны, которая славится... Хотя, знаете, там такой список, что у нас не хватит эфирного времени. My loved, mysterious and diverse India. Welcome to Intervision 2025. Загадочная и многоликая Индия. Добро пожаловать на Интервидение 2025. Стефи, если выступление будет развиваться по всем законам Болливуда, то сначала этот артист очарует всех своим пением, Затем с помощью зажигательного танца разобьет миллионы женских сердец, а в итоге окажется моим братом-близнецом. Well, we'll see. You might be right after all. Anything is possible if we want to. But one thing I know for sure, no one will be bored because every appearance of this musician on stage is a treat for the audience. В одном мы со Стефи уверены, скучно не будет никому, потому что этот музыкант всегда дарит зрителям праздник одним своим появлением. И это будет заключительное конкурсное выступление Интервидения 2025. Ох, внутри сейчас столько чувств, столько эмоций. Кстати, Стефи, как на хинди будет любовь? Well, Alexei, there are many words to describe love in Hindi, but I will tell you my favorite one. Please. It's called Ishq. Ishq. А давайте-ка сейчас все...